посоветовал Джон. «Это не чужие дела. Мэрибет нам не чужая. Родители оставили девочку наедине с ее проблемой именно в тот момент, когда она больше всего нуждается в их участии. Они вынудили ее рассчитывать только на себя. С моей точки зрения, они сами лишили себя права диктовать ей условия, потому что не смогли поддержать ее в такой трудный момент. Может быть, они видят все это совсем в другом свете?» — пожал плечами Джон. Ему вообще-то нравилось, что его жена принимает все близко к сердцу и беспокоится обо всем, но иногда он начинал сердиться на нее за это. Со дня смерти Энни она была равнодушна ко всему, и Джон в какой-то степени радовался тому, что Мэрибет снова зажгла в ней эту искорку. Эта девочка в каждом из них что-то пробудила. Он поймал себя на том, что относится к ней почти отечески. «Ладно, потом скажешь мне, что ты решила», — подытожил он, когда Лиз наконец потушила свет. «А ты поедешь со мной, если я решу их повидать?» — прямо спросила Лиз. «Я хочу поговорить с ними перед тем, как Мэрибет вернется домой». Она тоже питала к Мэрибет материнские чувства. Может быть, в один прекрасный день эта славная девочка станет ее невесткой, но даже если этого не произойдет, она так просто не отпустит ее к бесчувственным родителям. Джон усмехнулся. «Да, я бы съездил. Я бы с удовольствием посмотрел на то, как ты пытаешься внушить этим людям свои представления о жизни», — сказал он. «Не хотел бы я оказаться на их месте. Скажи мне, когда ты соберешься поехать?» — добавил Джон, и она кивнула, благодарная мужу за понимание и поддержку. «Я им завтра же позвоню», — задумчиво произнесла она, а потом повернулась на бок и посмотрела на мужа. «Спасибо тебе, Джон». Они снова стали друзьями. Пока только друзьями. Но это было уже кое-что. Глава 9. После дня благодарения Мэрибет с большим сожалением объявила в ресторане о своем намерении оставить работу. Она снова имела обстоятельный разговор с Лиз и согласилась с ее доводами. Ей надо было как следует подготовиться к экзаменам. Ребенок должен был родиться сразу после Рождества, и Мэрибет собиралась уволиться 15 декабря. Уиттейкеры пригласили ее пожить у них до родов. Лиз сказала, что она не должна оставаться одна в последние дни перед родами, и заверила ее в том, что она на самом деле хочет, чтобы Мэрибет провела с ними все это время. Мэрибет была очень тронута ее добротой. Ей действительно хотелось пожить в этой необыкновенной семье. Она очень боялась приближающихся родов. Кроме того, живя в доме Лиз, она могла рассчитывать на ее помощь в занятиях, не говоря уже о том, что она все время была бы рядом с Томми. Это решение казалось ей идеальным, и Лиз убедила Джона в том, что, разрешив Мэрибет пожить у них, они не только доставят Томми удовольствие, но им самим станет спокойнее, если она будет у них на глазах. «Кроме того, после родов ей особенно будет нужна поддержка», — объяснила ему Лиз. «Представляешь, как ей будет тяжело после того, как она отдаст ребенка?» Лиз прекрасно представляла себе,